Дорогой царь Бартишман, никогда не позволяй невежеству заставить себя совершать ведические ритуалы или заниматься кармической деятельностью, несмотря на то, что разговоры об этих обрядах ласкают слух и может показаться, что они принесут тебе благо. Никогда не считай их высшей целью жизни. Комментарий во Божественной милости Шри Шримада Ачеба Активиданты с вами Прабхупады. В Бхагавад-гите сказано: Ям имам пушпитам вичам правадантя випашчита видавадарата парда наньят астити вадина каматмана сваргапара джанма карма бхала прада крия вишеша бахулам хогайшварья гатим прати. Людей с ограниченными знаниями привлекает светистый язык вед, которые советуют им заниматься различными видами кармической деятельности и в награду сулят вознесение на райские планеты, рождение в знатной семье, могущество и многое другое. Стремясь к чувственным наслаждениям и роскошной жизни, такие люди говорят, что превыше этого нет ничего. Как правило, людей очень привлекает кармическая обрядовая деятельность, дозволенная ведами. Их прельщает то, что, совершая пышные жертвоприношения, подобные тем, которые проводил царь Бархишман, они смогут попасть на райские планеты. Шри Нарада Муни хотел, чтобы царь Бархишман перестал заниматься кармической деятельностью. Поэтому здесь он прямо говорит царю: «Не соблазняйся этими приходящими благами». Современные люди стремятся эксплуатировать ресурсы материальной природы с помощью научных методов и называют это прогрессом цивилизации. Но на самом деле это не прогресс, а просто красивые слова. В соответствии с этими надуманными представлениями мы прогрессируем, но при этом забываем об истинной цели жизни. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит: «Джада видья ята майра, вайбхава томара бхаджане бодха». Материальные знания – это всего лишь блеск майи, ибо они препятствуют духовному развитию человека. Приходящее благо, которое человек получает на этой или другой планетах Вселенной, следует считать иллюзорными, поскольку они не способствуют достижению истинной цели жизни. Истинная цель жизни – вернуться домой, к Богу. Не зная об этом, люди занимаются либо грубой материальной, либо обрядовой деятельностью. В этом стихе Нарада Муни призывает царя Бархишмана не привязываться к такой деятельности. В ведах сказано, что истинный смысл человеческой жизни в том, чтобы совершать жертвоприношения. Некоторые индийцы, приверженцы идей Арья Самаджа, придают слишком большое значение тому разделу вед, в котором описаны различные жертвоприношения. Но из данного стиха следует, что подобные жертвоприношения являются иллюзорными. На самом деле цель человеческой жизни должна заключаться в том, чтобы постичь Бога, то есть обрести сознание Кришны. Разумеется, ведические ритуалы привлекают людей своей пышностью, и разговоры о них ласкают слух, но они не помогают человеку достичь истинной цели жизни. Дорогой царь Бархишман, никогда не позволяй невежеству заставить тебя совершать ведические ритуалы или заниматься кармической деятельностью, несмотря на то, что разговоры об этих обрядах ласкают слух и может показаться, что они принесут тебе благо. Никогда не считай их высшей целью жизни. Туда надо смотреть. И глаза закрывать. Это и есть имперсонализм. Кришна приходит, еще раз вам напомню, Кришна приходит в свою арчи в Виграхе для того, чтобы мы глаза не закрывали, наоборот. Только для этого. Это оскорбление, на самом деле. Представьте, к вам Кришна появился, а вы раз сразу глаза закрыли. Говорит: ну что тебе надо? А ты что на меня не смотришь? А я тут смотрю. Арджуна так говорит: я буду на тебя под деревом медитировать. Чего это на тебя смотреть? Я просто под тебя буду под деревом медитировать. И Кришна, он очень веселится. Это проявление имперсонализма. Отказа от исполнения своих духовных обязанностей. Дорогой царь Бархишман, никогда не позволяй невежеству заставить тебя совершать ведические ритуалы или заниматься кармической деятельностью. Несмотря на то, что разговоры об этих обрядах ласкают слух и может показаться, что они принесут тебе благо, никогда не считай их высшей целью жизни. Итак, Вся ведическая литература объясняет 4 этапа деятельности или 4 ступени деятельности живых существ в этом материальном мире, которые связаны с ведическими представлениями и связаны с так называемым мирским ведическим знанием. Что же является мирским ведическим знанием? И кого объединяет это мирское ведическое знание? То есть сами веды состоят из 20 тысяч звуковых вибраций, которые называются мантрами, и разбиты на 4 секции, если вы помните. Риг, Яджур, Сама и Атхарва веда. Также существует дополнительная ведическая литература, которая помогает живым существам, достигшим человеческой формы жизни, правильно понять предназначение этих звуковых вибраций, правильно научиться их проговаривать. Также дополнительные знания о том, как правильно приготовиться к исполнению ритуальных обязанностей, и разделы самого высокого плана, которые объясняют, какова цель всех этих 20 тысяч мантр. Итак, живые существа, так и не поняв, в чем же цель ведических обрядов, ведических жертвоприношений и этих звуков, погружаются в эту замкнутую систему веды ради вед. Веда-вада. Веда-вада. Вада означает школа. И вот здесь как раз веда-вада ратак-партха. Прельщаются этой школой ведической, но не понимают цели ведических знаний. И именно об этом говорит в этом стихе Шрила Нарада Муни Бархишману, что никогда не думай, что это цель. Просто вот ведическое знание – это есть цель, и все, что ты научился делать. Цель всего ведического знания – постепенно и в итоге подвести человека к пониманию бхакти, своего изначального положения как слуги верховной личности Бога. Более того, живое существо не может совершать преданное служение и не может являться на самом деле преданным, то есть духовным, если оно имеет примесь. А что такое примесь? Целью этой ее деятельности не является Кришна. Что такое цель является Кришна? То есть, о чем описывает Прабхупада здесь? Что целью человеческой жизни является вернуться назад к Богу. Но на самом деле все поклоняются здесь Кришне. Разным образом все поклоняются Кришне. И в Индии мы можем встретить очень много апа-сампрадай, которые поклоняются Кришне. То же самое делают, они могут джапу повторять, что угодно делать могут. Секты есть разные, которые выдают себя за сампрадая. Но на самом деле они не хотят возвращаться в духовный мир. Они хотят при помощи этих практик оставаться здесь. Итак, ведическая литература описывает 4 категории живых существ, которые объединены в этой ведической школе. На первом уровне стоят карма-ками. Карма-ками, то есть кама означает чувственные наслаждения. И живые существа практикуют ведическое знание для того, чтобы получать, и вот здесь говорится, для чего? Чтобы получить материальное богатство, получить могущество, власть и так далее. Кармаками. Второй категории живых существ, объединяющихся в этой ведической, так называемой материалистической системе, являются ситхаками. Те, кто хочет получить вот это могущество, мистическое могущество. Следующие это пхуктиками. Те, кто хотят вознестись на райские планеты. И последние являются муктиками. Те, кто хочет слиться с имперсональным бытием безличного брахмана, или последняя ловушка этой камы. Все это кама называется. Никакого бхакти. Все это называется кама. Это желание объявить себя Богом. Или мессией, или аватарой. В век Кали практически мы не найдем людей, которые стремятся к ситха-каме. Очень мало. На самом деле это все карма-каме. Даже когда мы видим, что кто-то пытается стаканы двигать там или что-то делать, на самом деле это карма-ками. Это не ситха-ками. И вся эта система построена на так называемом влечении ситх, на самом деле тантра. Тантра-ками это практически полная кама. Она даже не делится на уже не карма-то не является, а просто тантра. Тантра-кама это то есть вожделение, ведущее к вожделению. То есть, когда живые существа пользуются тантрами, они еще больше обостряют свои чувственные желания, то есть еще больше обостряют свое вожделение. И тем самым ввергают себя во всевозможные различные виды страданий. И их разочарование нет конца, то есть они еще больше разочаровываются, поэтому они начинают приближаться

Во второй песне Шримад Бхагаватам Майтрея ему не объясняет Видури. Он говорит: Видура, любой, кто был зачат без Гарбхатхана Самскары, любой, сразу попадает в департамент контроля Господа Шивы. И Господь Шива в соответствии с неурочным зачатием дает наиболее продвинутым своим спутникам получить грубое материальное тело. И Прабхупада пишет: это прямо указывает, почему в мире процветает имперсонализм и материализм. И все это разные формы чего? Демонизма. Потому что все они в основном из окружения кого? Вот почему, пишет Прабхупада, на планете столько много решений, когда человек встречается с какими-то определенными видами затруднений, как он решает эти затруднения? Или? А кто так решает решение? Из чего это окружение, мудрецы? Склонность к употреблению решения проблем через алкоголь, наркотики, одурманивающие средства или через... Кто это? Кем мы были в прошлой жизни? Великими мудрецами? Вы посмотрите, как люди. Это явный показатель. Кто поверит, что человек стремится к освобождению? Кто? Да еще в этой жизни. В этой жизни. Едва ли найдешь такого Махараджа Парикшита, который, по крайней мере, будет сокрушаться, что пытается защищаться. Искренне будет пытаться сокрушаться из-за того, что защищается. Я вчера вам рассказывал, как он этого червячка посадил себе на шею. Он сокрушался. Он скорбел над своей такой... И он так радостно принял после этого смерть. Он радостно принял, полностью сконцентрившись на Кришне. Это желание. И как он действовал? Поэтому по деятельности видны желания. Не по вашей болтовне, не по слезам, не глазки домиком. Как вы тут друг другу сидите и по-дружески друг другу объясняете, что все здесь неправильно. Здесь... Потому что мы правильные. Мы даже не видим, что мы практически последователи прачина Бархишата стали. Нас привлекают жертвоприношения сангиртана яги, но мы даже не знаем цели этой сангиртаны. Еще не восстановилось в уме этого желания даже. Желание понять, что рождаться, болеть, стареть и умирать – это плохо. И человек, любой человек, преследующий семейные узы, там, преследующий что угодно, он вынужден будет родиться здесь. Если человек преследует хоть какую-то материальную цель через эту деятельность, то Кришна, являясь верховной личностью Бога, за это поклонение будет исполнять его желание. И чтобы получить плод своего преданного служения, человек будет вынужден родиться опять в материальном мире. Вынужден будет рождаться. Поэтому варна и ашрам, когда вы начинаете концентрироваться, думать, что это брахманизм, кшатризм там, или вайшизм, или шудризм, суть-то всего сконцентрироваться на том, что я слуга. И исполняя свои обязанности, природные обязанности, психические, физические, я могу просто в этой жизни возвратиться назад к Богу, отказавшись от плодов своей деятельности. И совершая эту деятельность как жертвоприношение верховной личности Бога Кришне. Вот и все. Вот в каком плане рассматривает варнашрама дхарму Шрила Прабхупада. Это совершенно другой уровень варна-ашрамы. Занять людей в санкиртана-яге, чтобы они с этих уровней могли возвратиться. Поэтому есть эти историки, истории про сапожника, который возвращается назад к Богу, а брамана не возвращается назад к Богу. Пусть будет большое общество сапожников-браманов, которые вернутся назад к Богу. Вайшнава выше брамана. Поэтому любой сапожник, который исполняет эту деятельность как ягью для удовлетворения Кришны, он есть выше, чем любой санкиртанщик, любой... тот, кто пилит доски для Кришны, он всегда выше того, кто распространяет книги для того, чтобы свой, укрепить свои семейные узы, чтобы там денег заработать и потом наслаждаться. Он всегда будет лучше его, пилящий доски и копающий землю. Любой, тот, кто моет полы для Кришны, всегда будет выше для Кришны и дороже для Кришны того, кто сидит и читает лекции с желанием прославиться. Понимаете? Это варнашрама, о которой мы говорим. И все эти варны и ашрамы нужны только для того, чтобы облегчить деятельность живому существу, естественно занять его в санкиртана-яге. Естественно, чтобы для него это было более естественно физически и психически. А не для того, чтобы всех сделать тут, вот как вы думаете, браманами, которые будут все время и ложками возливать масло в огонь.

Без загара, говорит, я деградировал. Мне тут один так в прошлом годе меня убеждал, что без загара он деградировал. Прямо он был на полный, он на полном серьезе говорил. И у людей есть разные представления, разные есть вот эти симптомы, так сказать, своей деградации, причин своей деградации. Может мне говорить, я деградирую вообще, Лакшми Нарайан. Прямо деградирую от погоды, давление на меня влияет, атмосферное. Давит и все, падла. Пытаюсь поднять, а давление же. Я лежу. Пока давление не сообщите, не смогу встать просто. Геопатогенные зоны раздавили, там магнитные бури вообще, вовлечен в бурю вообще напрочь. Эта нидра нападает постоянно, только приду, она раз на меня нападает. Оградите меня, понимаешь, от нее, от нидры. Если вы кшатрии, так сказать. Вы что, не видите, она как меня пасет с утра до ночи? Везде, да, нападает? Прямо везде. Где только я сяду в позу лотоса, ну все. Как вы думаете, почему это происходит? Желание. Вот почему Прабхупада все время говорит, желание живых существ. Желания какие-то есть, которые приводят к такому результату. Желание. Поэтому мы должны что изменить? В первую очередь, желания и планы. Сейчас у тебя какие планы? Продвинуться в шастрах, проповеди? Скажи, какой сейчас план самый главный? Не надо мне говорить, потому что я вижу по деятельности. Я вас понимаю, дело молодое. Я ж не против. Поймите, что я не против. Да ради Бога, Жень, сделайте это нормально. Чего вы всех обманываете? Что ты понял меня, когда я сказал, что не стесняйтесь, просто делайте это открыто, но нормально. Ты имел в виду, что, так сказать, все вот это делать нормально, открыто? Я ж тебя предупредил. Ты, видимо, не понимаешь. Почему, как ты думаешь, ты не понимаешь, о чем я говорю? Да не хочу, потому что там все, там уже все, там уже бордель у тебя, как в складе у нас. Там уже грунтовые воды поднялись. А грунтовые воды, они несут все нечистоты вот этих рядом стоящих туалетов. И что там, родниковая вода поднялась, что ли? Сампрада, чистый источник. Там все эти туалеты близ лежащих районов поднялись. Поэтому ты сейчас в своем уме поднимаешь всю грязь всех остальных. Ты заметил, да, поиски недостатков, критика. Все усиливается и усиливается. Усиливается и усиливается. Несерьезность к исполнению своего служения, по отношению к другим преданным. Все это усиливается. Ты уже практически, твоя жизнь вне храма. Храм тебе просто вот как место обитания нужен. Привычка, стереотип, привязанность. От долгого соприкосновения развилась привязанность. Но это уже не надо. Уже этого не надо. Это, знаете, как двоечники в школу ходят. Они все время ходят. Покурить в туалете, движение нужно там. То есть, что-то другая цель. В школе не обучаться приходить, а вот там тусовка вот эта сама привлекает. Вы понимаете, да? То есть, вот храм может стать неким местом тусовки. Не то, что цель храма, задача развить сознание Кришны, там, наоборот, юкту вайрагью развить там. Ты не участвуешь в этом? Нет, слава Богу. С давлением все-таки еще. Даже в этом случае давление, видимо, сильно. Я понимаю, если бы сознание Кришны что-то посмотрел человек, у него бы какая-то проповедь, то есть его отрешение росло. То есть, что это тяга на самом деле, не пхога. То есть он пхогу, любую пхогу может предложить Кришне оттуда извлечь сознание. А они что оттуда извлекают? Когда человек говорит, это самый мой любимый фильм до сих пор. Робокоп. А самая любимая книжка какая твоя? Три мушкетера? Прабхупада говорит, что по мере продвинутости у нас ценности, переоценка ценностей происходит. У нас все меняется. Мы другое начинаем ценить. Самое любимое становится самым стыдным. Даже стыдно говорить, что было самое любимое. И мы иногда просто смеемся друг над другом. Какие такие суровые аскезы и покаяния ты совершаешь, что ты так отдыхаешь? А? Ты просто перестал немножко страдать.